73. Чувствуя, что радостное онемение от принятого накануне покидает его, Роджер ощутил легкий приступ надвигающейся депрессии. Краткой, но знакомой каждому начинающему алкоголику. Да, совсем недавно они с коллегой Питом упились в зюзю, однако... Однако потерять настрой, достигнутый такими усилиями, было мучительно больно. И Роджеру требовалось догнаться, не думая о последствиях. Ведь две таблетки для поддержания печени он уже принял. Заметив стойку, Роджер подошел ближе и, взглянув на бармена, чтобы лучше понять здешнюю расстановку сил, сказал: «Хорошо бы выпить хорошо». «Понял», – кивнул бармен. Пока Роджер осматривался, чтобы найти субъекта, который был ему нужен, тот сам подошел к стойке и сделал вид, что он обычный посетитель. «Эй, приятель, дай двойную текилу с соленым помидором», – потребовал он. Услышав его голос, бармен повернулся и, выдержав паузу, которая не укрылась от внимания Роджера, сказал: «Одну минуту, сэр, сейчас я все вам доставлю». «А что ты пьешь?» – спросил как бы посетитель у Роджера. «Любое крепкое пойло, а ты?» «Почти то же самое». Их взгляды встретились, и Роджер сразу вспомнил своего знакомого из бара Гранджер, того, который заказывал кислоту с кварцевыми кристаллами. «Ламберт», – произнес Роджер, протягивая руку. «Вальдемар Мариньер». «Бухнем на пару, Вальдемар». «Не возражаю, Ламберт». И они рассмеялись, как смеются два мужика в баре, собравшиеся надраться. Бармен поставил на стойку оба заказа. Роджер взвесил свой бокал и опрокинул разом. Его новый знакомый сделал то же. Но Роджер знал, что тому это как слону дробина. Кроме кислоты с кристаллами, его ничто не брало. «Было приятно познакомиться, Вальдемар, но мне пора». «Уже уходишь, приятель?» «Да, извини, пора». И резко развернувшись, Роджер зашагал прочь. Ему было важно, чтобы в преследование ввязался лично Вальдемар, а не созванный из резервных баз боевики. Поэтому он не оставил ему ни секунды на раздумье. «Эй, подожди, я хочу тебя угостить!» Но Роджер прибавил шагу и вскоре выскочил из опустевшего подъезда, где теперь не было ни очереди, ни охранников. Задержавшись на мгновение, он услышал позади топот уже нескольких пар кованых ботинок и поспешил направо, где его должен был ожидать автомобиль. Вот и бордовый минивэн с потертыми боками и помятыми колпаками на колесах. Однако ширина колес и проглядывавшие в отверстие дисков мощные суппорты говорили о том, что это особая техника. Роджер открыл дверь, она была не заперта. Ее дистанционно разблокировал Пит, который наблюдал за происходящим в сотне метрах позади. Сиденье было настроено не так, как нравилось Роджеру, но это был пустяк. Мотор завелся сразу, едва Роджер прикоснулся к кнопке. На панели вспыхнул экран, начав показывать мощность на валу и мощность, резервируемую в системе маховиков. Хорошая новость. Глянув в зеркало заднего вида, Роджер увидел, как из заведения выбегают охранники. Наверняка уже другая смена, профессиональная. Он отпустил сцепление и начал неспешно разгоняться вдоль зданий. Дальше был крутой поворот налево, потом еще один направо и через эстакаду на нужную ему магистраль. «Ты все делаешь правильно», – известил его Пит. «О, так у тебя все под контролем», – обрадовался Роджер. Он и не знал, что у майора налажена связь с минивэном. «Обижаешь, Ламберт. Мы же серьезные ребята». «Что с моим хвостом?» «За тобой 4 экипажа. По 3 человека в первых 3 и 4 в последнем. Дядя в первой машине». «Понял тебя. Выхожу на магистраль». Роджер быстро обошел 3 тянувшиеся по мосту машины и, выскочив на эстакаду, слегка задел желтое, как лимон, такси. Его водитель отчаянно засигналил, требуя остановиться, но Роджеру было не до него. «Извини, приятель, я только привыкаю к этой машине». Голограмма на экране показала заряд резервной системы маховиков – 200% от мощности двигателя. Хороший задаток при том, что 4 приземистые машины с ударными утяжеленными бамперами уже нагоняли его, легко маневрируя в редком ночном потоке. В отличие от Роджера, их машины были водителям привычные. Да они и не пили накануне. Роджер подумал, что и ему не стоило бы, ведь он все еще видел детали слегка размытыми. Правда, находился в хорошем расположении духа. И неизвестно, что лучше. Он придавил педаль газа, и минивэн стартовал, словно из катапульты. Огни на обочинах слились в блестящую ленту. Преследователи стали отставать, но впереди ждал очередной поворот градусов на 30. Пустяк, конечно, если вовремя затормозить. Роджер сделал пробное торможение. Автомобиль слушался отменно. «Еще два правых поворота, и ты на площади перед торговым центром». «Да, я помню». «Бей центральные двери, машина выдержит. А я звоню в полицию, выставлю ультиматум». «Давай». По заднему стеклу щелкнула пуля, оставив лишь белесое пятно. Роджер дернул руль, и машина пошла юзом. Посланная вслед очередь ушла рикошетом вдоль шоссе, а минивэн уверенно выходил на последнюю прямую. И снова обстрел. Теперь били с эстакады, где для этого специально остановился автомобиль. А еще из машины, что сидела на хвосте. Но бронирование пока держалось. Однако лишь до того момента, как преследователи сменят патроны на бронебойные. Это было делом нескольких секунд, которые Роджер просто обязан был им не предоставить. Выскочив на площадь, где стоял один забытый кем-то фургон, Роджер ударил по тормозам, щелкнул рычажком опускания стекол и выкрутил руль так, чтобы его понесло вправо. Машина стала поворачиваться окном к преследователям. Еще мгновение, и он выставил левую руку с пистолетом, поставленным на автоматический огонь, и расстрелял 30 патронов веером, отметив несколько удачных попаданий в первую машину и пару во вторую. Это осадило преследователей, и Роджер, снова схватившись за управление, прибавил газу, направив автомобиль на стеклянную дверь, и легко ее вышиб благодаря тяжелой раме.